Глава 9. Найти его было совсем нетрудно, этого Роба Тайлера, любовника Лиз. Разумеется, мы не помчались сразу к нему домой. Нет, мы ушли от доктора, молча спустились на лифте, молча пересекли гранитную мостовую Николет Молл. Тони еще в лифте надела темные очки и, держа меня под руку, тихонько плакала. Мы шли в кафе «Питерс Гриль», один из немногих островков старины в центре Миннеаполиса. «Питерс Гриль» значит индейка в сандвиче настоящей, не прессованной, не копченой, не раскатанной и не из химчистки. Яблочный пирог свежий, с рассыпчатой корочкой, только что испеченный здесь же, на кухне. Настоящая, естественная еда, несовременные изыски. Тоня отдала мне бразды правления, и я выбрал кабинку, распорядился о еде, попросил подать еще кофе. Этого можно было не делать, здесь работали не студентки, а профессиональные официантки, и они, как добрые бабушки, непрерывно подливали в наши чашки. Так что у Тони оставалась единственная забота — прийти в себя. Если бы Тони курила, она бы пыхтела сейчас долгими глубокими затяжками, была бы плаксой, заливалась бы слезами. Но она была не из тех. Слезы у нее быстро высохли. Господи, Алекс, это было ужасно. Я приехала через несколько дней после того, как объявили об ее исчезновении. В полиции услышала об этих убитых женщинах, ты знаешь, изрубленных и все такое. Поэтому почти всю ночь я думала, Лиз — очередная жертва. Больше всего боялась, что тело будут искать месяцами, но они нашли ее на следующее утро. Так, может быть, я не права? Может, Лиз действительно это сделала? Прыгнула с моста. Честно говоря, мне так не казалось. Наверное, лекарство дало обратный результат, или она превысила дозу, или попросту ничего не принимала. Вариант с убийством казался сомнительным и надуманным. Да, письмо к Тони было написано человеком, полным энергии и замыслов, но письмо к Доусону, казалось, писал человек совсем иной, очутившийся в яме. К сожалению, второе было написано позже и, значит, точнее отражал душевное состояние Лиз в ее последние часы. А парень, которого мы обнаружили в ее квартире, наверняка обыкновенный вор-недоносок, как предположил Дженкинс. Все сходится. Я мог понять, почему смерть Лиз расценили как самоубийство. «Да», — сказал я, помешивая кофе и думая, что, скорее всего, она покончила с собой. Кажется, во мнении Доусона сомневаться нечего. Но даже если это самоубийство, остается масса вопросов. И главный из них — в чем его причина? И второй, конечно, что послужило толчком? Шла ли она к этому моменту всю жизнь, дожидаясь подходящего случая, или произошла биохимическая реакция, и Лиз угодила в депрессию, как в черную дыру? Конечно, меня это интересовало, но я с легкостью обошелся бы без ответов на эти вопросы. Тони, однако, без них не обойдется, и я окончательно решил для себя, всю оставшуюся жизнь ей будет легче, если она сумеет по кусочкам сложить жизнь сестры и понять, почему эта жизнь разрушилась. Поэтому я спросил, «Ты хочешь повидать Роба Тайлера?» Она улыбнулась, посмотрела на меня и снова улыбнулась, потому что наши мысли всегда шли синхронно. Должно быть, мы этого не утратили. «Надо бы», — сказала она и отпила добрый глоток кофе. Тут я сообразил, что надо помолчать и позволить Тони соскользнуть в воспоминания о Лиз, погрузиться в них. Обстановка подходящая. Неторопливая еда. Ресторан, полный успокоительного шума. Куча адвокатов и биржевых маклеров. Мужчин и женщин сидят в своих конформистских костюмчиках и накачиваются кофеином. После пирога я сказал Тони, что попробую дозвониться до этого парня, и пошел к туалетам, где был телефон. Позвонил в колледж живописи и дизайна и спросил телефон Роба Тайлера. Мне тут же его дали, и я тут же набрал номер. Трубку подняли после третьего звонка. «Роб Тайлер дома?» — спросил я. «Угу, он самый», — ответил хрипловатый бас. «Похоже, после хорошей поддачи. Кому он нужен?» «Алекс Филлипс, друг Тони Доминго, сестры Лиз. Тони приехала сюда из Чикаго и хотела бы с вами поговорить». Долгая пауза. «О чем? Он совсем идиот, что ли?» «Алис!» По-видимому, от меня ждали объяснений, и я прибавил. «Тони просто хочет узнать кое-что. Какой была Алис перед тем, как это случилось? Была она в форме или нет? Понимаете, что-то в этом роде. И все. Она просто хочет понять, почему это произошло, почему Лиз убил себя. Тони спрашивает, могли бы вы с ней поговорить? Не-а. Он похрипел, пофыркал и припечатал. Мы с Лиз месяц как расстались, когда она прыгнула. Она меня достала. Понял? Она была не по мне, и я ничего о ней не знаю. И добавил язвительно: «Мне некогда». Затем бросил трубку. Я тупо глядел на телефон, крикнул несколько раз: «Алло, алло!» Поняв, что кричу в пустоту, пробормотал: «Ах ты, мудак!» И тоже положил трубку. Вернулся к столику. Тони посмотрел на меня своими карими глазами, выгнула брови дугой и спросила: «Застал его?» Я пролез в кабинку. Но этот кретин бросил трубку. Сказал, что порвал с Лиз за месяц до ее смерти и знать о ней не знает. Ах, вот как! Тони секунду неподвижно смотрела в окно, затем повернулась ко мне и скомандовала: «Пошли!» Именно это мне всегда в ней нравилось. Отвага и решительность. И еще находчивость. Она должна быть выдающейся врач. В их деле все это нужно, ее ум и все прочее. Мы расплатились, я оставил потрясающие чаевые официантки, она и вправду напомнила мне мою бабушку. И хотя я никогда бы не оставил сдачу моей бабульке, чтобы не оскорбить ее, мне захотелось сделать что-нибудь для официантки. Боюсь, что я простоволосился. Может, у Питера использовали своих бабушек, как цыгане своих детей, чтоб подавали. Теперь мы вдвоем направились к телефону у туалета и выудили телефонную книгу. В Миннеаполисе оказалось три Роберта Тайлера. Один с известным нам телефонным номером. Здесь было его имя, телефон. И единственное, что нас интересовало — адрес. «Южная Харриет-авеню», — сказал я. «Все сходится. Недалеко от колледжа живописи и дизайна и рукой подать до дома Лиз». «Прекрасно. Поехали, пока он дома». У нас вновь появилась цель, и мы быстренько протопали к машине, съехали по спиральному пандусу на Солнечную улицу, и минут через 20 после того, как я говорил с Робом Тайлером, и он меня послал, мы были на месте. Дом, старое дощатое строение с крыльцом, казался вымершим. Мы с Тони пересекли заросший сорняками палисадник и поднялись на крыльцо. Дом оказался странно тихим. Я ожидал услышать вопли магнитофона, мощного и оглушительного, или, может, барабаны оглушительные, идиотские. Но ничего такого не было. Никто даже не отозвался на звонок, сколько я не нажимал на кнопку. «Эй, посмотри-ка!» Тони показала на почтовый ящик черную обшарпанную штуковину на другой створке двери. На ящике была фотография, приклеенная липкой лентой, видимо, не раз отодранная и вновь прилепленная. Шестеро. Две женщины и четыре парня с бритыми головами. Взгромоздились на старую тахту. Сплошная масса ног, рук, кожаных курток, сапог. И как у обезьян в 60-е годы, над ними знамя с надписью. «Эй-эй, мы бритоголовые!» Потрясающе. Выходит, наш роб еще и неонацист. «Этот», — сказала Тони, тыча пальцем снимок. «Это он». Я взглянул поближе. Тощий, угловатый малый с бритой головой и оттопыренными ушами. Вот уж красотун! Разглядывая фото, я испытывал чувство дежавю. Это уже было. Впрочем, разве такие парни... Не на одно лицо. Панки — такие же конформисты, как домашние хозяйки из предместий, и те, и другие — пленники своих забавных стереотипов, однозначно диктующих им форму одежды. Я еще раз нажал на кнопку звонка и не отпускал. Звонил, будто пришел снять показания счетчика, и, наконец, мы что-то услышали. Шаги. Кто-то приближался, отнюдь не спеша. Наконец дверь открылась. За ней была женщина под 30, очень бледная, с черными, как сапожный крем, волосами длиной в дюйм, не больше. В правую ноздрю где-то 4 или, может, 5 сережек. Я улыбнулся и спросил: «Роб Тайлер дома?» «Кто? Роб?» Она была в грогге, словно поднялась после глубокого сна. Обследовала нас своими маленькими глазками, пожала плечами, отвернулась и захлопнула дверь. Я взглянул на Тони, молчаливо спрашивая, что это за дама. Тони ответила вопросом: «Что будем делать? Ждать? Хоть убей, не знаю». Мы постояли, наверное, еще минуту. Я уже собрался опять звонить, но снова услышал шаги, и дверь отворилась второй раз. «Роб Тайлер. Точь в точь, как на фото, точь в точь, как я его себе представлял. Тощее лицо, нагло бритая голова, круглая и гладкая. Борода слегка отросла, грубая черная щетина на щеках и подбородке. На нем была мятая черная рубашка с намалеванным на правом рукаве скелетом, черные джинсы в обтяжку и черные же поношенные матерчатые башмаки». Он уставился на нас. Бледная женщина появилась у него за спиной и обняла его сзади. «Привет, Роб», — сказала Тони. Тайлер выглядел совершенно потерянным. Он полуобернулся к женщине и спросил: «Сандра, кто эти люди?» Тони не отступила. «Я Тони Доминго, сестра Лис. Мы один раз виделись». «А? Ага, так», — сказал Тайлер и взглянул на меня. «Позвольте, а вы тот парень, который позвонил, когда я хотел вздремнуть?» «Простите, пожалуйста». «Но я же сказал вроде, что ничего не знаю про Лиз». Тайлер приложил ладонь к груди. «Простите, не хочется плохо говорить о мертвой, но мы с Лиз разбежались. Она меня вроде как злила, и скучно было с ней, понимаете? Теперь у меня новая девушка, Сандра. Вот она». Роб завел руку назад и притянул ее к себе. Она зевнула, почесала свой черный ежик и стала целовать Роба в спину. «Послушайте, — сказала Тони, — я знаю, что после разрыва с Лиз вы с ней говорили, несколько раз звонили. Вы с ней виделись?» Вспомните, вы видели ее последнюю неделю перед смертью? Сандра сделала кислую мину, шлепнула Тайлера тыльной стороной ладони и сказала: «Ох, Роб, ты меня опять обманываешь?» Роб повернулся, потерся щетинистым подбородком о ее щетинистую голову. «Нет, конечно, детка. Понятия не имею, о чем эти люди говорят. Ступай в комнату. Я сейчас приду». Он развернул ее и подтолкнул. «Ну, иди, иди». Я сказал: «Роб, мы просто хотим...» «Стоп!» Он уставил на меня палец, набрал воздуха в грудь и сказал: «Сандра и я, мы кое-чего добились. Мы вместе делаем хорошие вещи. Я скульптор, она скульптор. Работаем с металлом, понимаете, со сваркой. И я не желаю это терять. Усек?» «Разумеется. И я вам еще раз скажу. Я взаправду ничего не знаю о Лис. Без дураков». «Точно, мы говорили после разрыва, но звонил не я, нет. Она меня доставала. Звонила и звонила, звала пойти с ней выпить кофе». Тони мгновенно спросила: «Зачем? Что она хотела? Какой у нее был голос по телефону?» «Ну и ну!» — Тайлер затряс головой, шагнул назад, взялся за дверь. «Мне это ни к чему. Дошло? Мне не нужно неприятностей. С меня дерьма хватило, когда Лис всюду совала свой нос». Тони взглянул на меня, потом на Тайлера. «Черт побери, что это значит?» «Ничего, совсем ничего». Я видел, что Тони сцепила руки, видел, что она пытается говорить спокойно. «Роб, я никого не обвиняю. Я просто стараюсь понять. Лис умерла, и я хочу выяснить, почему это случилось. Сейчас вам неудобно разговаривать, ладно. Но если что, вспомните, позвоните мне. Будьте так добры». Я остановилась в Holiday Inn у семи углов. «Да, правильно. Может, пообедаем?» Он осклабился, шагнул назад, захлопнул дверь и прокричал оттуда: «Будьте здоровы!» «Эй, стой!» Я бросился вперед, чтобы распахнуть дверь, но Тони схватил меня за руку. «Уходим отсюда. Но он не хочет говорить. Идем!» Тони побежала с крыльца прочь от этого гнусного дома. Я поспешил за ней, уже не замечая теплого воздуха и сияющего неба. Тони стояла у машины, потирала ладонью лоб и явственно хотела поскорее убраться отсюда. — Тони, почему... — «Алекс, пожалуйста, открой скорее машину». Я помнил этот ее тон так же хорошо, как щербатый зубик. Это была декларация: «Не дави на меня». Не значило ли это сегодня: «Не хочу, чтобы ты был рядом»? Я впадал в паранойю, ясное дело. Чтобы не дразнить гусей, заткнулся, молча отпер ее дверцу, обошел машину и сел за руль. Не торопясь устроился, вставил ключ в замок зажигания, все еще ожидая, что Тони остановит меня. Не тут-то было. И несколько секунд спустя я тронул машину. «Вот кретин», — сказал я о Робе Тайлере. «Настоящий». Медленно подъехали к знаку «Стоп». Я посмотрел налево, направо и поехал дальше по улице. На ней спиливали больные вязы и высаживали на их место тоненькие молодые деревца. Лис не могла наложить на себя руки из-за идиота вроде Тайлера. Не могла она впасть в отчаяние из-за разрыва с этим индюком. Облегчение. Вот что она должна была ощущать. За этим стояло что-то еще. Это что-то копошилось у меня в голове. Что это? Что хотят 9/10 моего мозга сообщить 1/10? Сделай глубокий вдох, и пусть это всплывет из подсознания в сознание. Представь себе, что ворота открылись, и информация вытекает наружу. Легкие полны, легкие пусты. Что я теперь вижу? Роб Тайлер стоит в дверном проеме. «Эй-эй, я бритоголовый!» Чернота, черный цвет. Вот что скреблось в моем мозгу. Черное что? Волосы? Рубашка? Джинсы? Да вся одежда на Тайлере черная, вплоть до башмаков. Башмаки. Я сбросил газ и свернул к обочине. «В чем дело?» — спросила Тони. «Я сейчас думал о Тайлере, о том, как он выглядит. И что?» «То, что башмаки его точь-в-точь, как на парне, который вломился в квартиру Лиз. Черные, высокие, брезентовые. В мире миллионы пар таких башмаков. Может, миллиарды. Но почему это кажется мне первостепенно важным? И еще. Я все думал, то ли парень у Лиз был лысый, то ли еще что. Но, может, я не заметил цвета его волос как раз потому, что он был обрит. Вот черт! — сказала Тони, уставясь сквозь ветровое стекло на большой Олдсмобил, припаркованный впереди нас. У него мог быть ключ. — Что? — Ключ. Тайлер мог заполучить ключ от квартиры Лиз. Тони взглянул на меня. — Разворачивайся. Что я и сделал, повернув руль Хонды так круто, как смог. Нас развернуло. Поехали обратно. Значит, я был прав. Никто не вламывался в квартиру Лиз тем вечером. У кого-то был ключ, и он просто вошел. И более чем вероятно, это был Роб Тайлер, бывший дружок Лиз. Во мне с новой силой вспыхнула ненависть. Воровать у своей мертвой подруги. Мерзость. Что он хотел взять? Блокнот или что-то другое? Деньги? Проигрыватель? Фотокамеру? Наверняка то, что легко загнать. Я проехал до знака «Стоп», притормозил, опять нажал на газ. Но только мы рванули вперед, Тони схватила меня за руку. «Подожди!» — приказала она. «Сбрось газ! Быстро!» Впереди за кустами, покрытыми набухшими почками, было заметно движение. «Роб Тайлер?» Я взял влево, укрывшись за джипом. Мы таращились, вертя головами. Парень шел от крыльца дома через улицу к машине. «Это он», — сказал я, прижавшись носом к боковому стеклу. Я хорошо видел его. Теперь он был в черной кожаной куртке, увешанной металлическими цепочками, в черных джинсах и в этих черных башмаках. Тех самых, что плясали вокруг меня, когда бандюга врезал мне лампой, а? На 100% я не был уверен, но та же неуклюжая долговязая фигура, черные джинсы и башмаки. Все это казалось таким знакомым. Я потянулся к дверце, представляя себе, как перехвачу его у машины. Пошли. Сейчас ему от нас не уйти. Нет. Сиди тихо. Что-то затеяло. Поедем за этой мразью. Что? Если ключи Лиз у него, они и сейчас с ним. Тони улыбнулась, провела рукой по волосам. И если он опять едет туда, мы зовем полицию, и он готов. Конечно, правильно. Она умна, как всегда, моя Тони. Так что мы позволили Робу сесть в его драндулет, темно-синий дастер, проржавевший и дырявый, и удалиться. Когда он проехал полквартала, я завел машину. Преследовать его будет нетрудно. Нет, совсем нетрудно.